После объяснения с бабушкой вечер потянулся еще вялее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действительную причину приезда Петеньки. Иудушка пробовала было заигрывать с маменькой, но, видя, что она об чем-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только курил. За ужином Порфирий Владимирович обратился к нему с вопросом. «Да скажешь ли ты, наконец, зачем ты сюда пожаловал?» «Завтра скажу», — угрюмо ответил Петенька. Петенька встал рано, после почти совсем бессонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преследовала его. Мысль, начинавшаяся надеждой «может быть и даст», и неизменно кончавшаяся вопросом «и зачем я сюда приехал?». Может быть, он не понимал своего отца, но во всяком случае он не знал за ним ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и, эксплуатируя которую, можно было бы чего-нибудь достигнуть. Он чувствовал только одно, что в присутствии отца он находится лицом к лицу с чем-то неизъяснимым, неуловимым. Незнание, с какого конца подойти, с чего начать речь, порождало, ежели не страх, то, во всяком случае, беспокойство. И так шло с самого детства. Всегда. С тех пор, как он начал себя помнить, дело было поставлено так, что лучше казалось совсем отказаться от какого-нибудь предположения, нежели поставить его в зависимость от решения отца. Так было и теперь. С чего он начнет? Как начнет? Что скажет? Ах, зачем только он приехал? Им овладела тоска. Тем не менее он понял, что впереди оставалось только несколько часов, и что, следовательно, надо же что-нибудь делать. Набравшись напускной решимости, застегнувший сюртук и пошептавши что-то на ходу, он довольно твердым шагом направился к отцовскому кабинету. Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил Бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с Ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что Бог избавит его от лукавого. Он знал множество молитв и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния. То есть он знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь и когда держать их воздетыми, когда надлежит умиляться и когда стоять чинно, творя умеренные крестные знамения. И глаза и нос его краснели и увлажнялись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог молиться и проделывать все нужные телодвижения и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и так далее. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы. Когда Петенька вошел в кабинет, Порфирий Владимирович стоял на коленях с воздетыми руками. Он не переменил своего положения, а только подрыгал одной рукой в воздухе в знак того, что еще не время. Петенька расположился в столовой, где уже был накрыт чайный прибор, и стал ждать. Эти полчаса показались ему вечностью, тем более, что он был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно. Напускная твердость, которую он вооружился, мало-помалу стала уступать место чувству досады. Сначала он сидел смирно, потом принялся ходить взад и вперед по комнате и, наконец, стал что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабинета приотворилась, и оттуда послышался раздраженный голос Иудушки. «Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти». Немного погодя, Порфирий Владимирович вышел, одетый весь в черном, в чистом белье, словно приготовленный к чему-то торжественному. Лицо у него было светлое, умиленное, дышащее смирением и радостью, как будто он сейчас только сподобился. Он подошел к сыну, перекрестил и поцеловал его. «Здравствуй, друг», — сказал он. Здравствуйте. Каково почевал? Постельку хорошо ли постлали? Клопиков, блошек не чувствовал ли? Благодарю вас. Спал. Ну, спал. Так и слава богу. У родителей только и можно слатенько поспать. Это уж я по себе знаю. Как нехорошо бывало устроишься в Петербурге. А никогда так сладко не уснешь, как в Головлеве. Точно вот в колыбельке тебя покачивает. Так как же мы с тобой? Попьем чайку, что ли, сначала? Или ты сейчас что-нибудь сказать хочешь? Нет, лучше теперь поговорим. Мне через 6 часов уехать надо. Так, может быть, и обдумать кое-что время понадобится. Ну, ладно. Только я, брат, говорю прямо. Никогда я не обдумываю. У меня всегда ответ готов. Коли ты правильного чего просишь, изволь. Никогда я ни в чем правильном не откажу. Хотя трудненько иногда и не по силам, а ежели правильно, не могу отказать. Натура такая. Ну, а ежели просишь неправильно, не прогневайся. Хоть и жалко тебя, а откажу. У меня, брат, вывертов нет. Я весь тут, на ладони. Ну, пойдем, пойдем в кабинет. Ты поговоришь, а я послушаю. Послушаем, послушаем, что такое. Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимирович оставил дверь слегка приотворенную. И затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. Словно он инстинктивно чувствовал, что дело будет щекотливое, и что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее, и выражение лица скрыть удобнее, и прекратить объяснение, ежели оно примет слишком неприятный оборот, легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетелей можно сослаться, потому что маменька с Евпроксеюшкой, наверное, не замедлят явиться к чаю в столовую. «Я, папенька, казенные деньги проиграл», — разом и как-то тупо высказался Петенька. Иудушка ничего не сказал. Только можно было заметить, как дрогнули у него губы. И вслед за тем он по обыкновению начал шептать. «Я проиграл 3000, — пояснил Петенька. — И ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия». «Что ж, внеси, — любезно молвил Порфирий Владимирович. Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясняться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло. «Откуда же я возьму деньги?» — наконец выговорил он. «Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги? Из тех и плати». «Вы сами очень хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают». «Ничего я, мой друг, не знаю. Я в карты никогда не игрывал. Только вот разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтобы потешить старушку? И, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай, а пойдем-ка лучше чайку попьем. Попьем, да посидим. Может, и поговорим об чем-нибудь, только уж ради Христа, не об этом». И Иудушка направился было к двери, чтобы юркнуть в столовую, но Петенька остановил его. «Позвольте, однако ж», — сказал он. «Надобно же мне как-нибудь выйти из этого положения». Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо. «Надо, голубчик», — согласился он. «Так помогите же». «А это уж другой вопрос. Что надобно как-нибудь выйти из этого положения, это так, это ты правду сказал. А как выйти, это уж не мое дело». «Но почему же вы не хотите помочь?» «А потому, во-первых, что у меня нет денег для покрытия твоих дрянных дел. А во-вторых, и потому, что вообще это до меня не касается. Сам напутал, сам и выпутывайся. Любишь кататься, люби и саночки возить. Так-то, друг. Я ведь и давеча с того начал, что, ежели ты просишь правильно...» «Знаю, знаю. Много у вас на языке слов. Постой, попридержи свои дерзости. Дай мне досказать. Что это не одни слова, это я тебе сейчас докажу. Итак, я тебе давеча сказал, если ты будешь просить должного, дельного, изволь, друг, всегда готов тебя удовлетворить. Но ежели ты приходишь с просьбой недельную, извини, брат. На дрянные дела у меня денег нет, нет и нет, и не будет. Ты это знай. И не смей говорить, что это одни слова, а понимай, что эти слова очень близко граничат с делом. Подумайте, однако ж, что со мной будет. А что Богу угодно, то и будет, отвечала Иудушка, слегка воздевая руки и искоса поглядывая на образ. Отец и сын опять сделали несколько туров по комнате. Иудушка шел нехотя, словно жаловался, что сын держит его в плену. Петенька, подбоченившись, следовал за ним, кусая усы и нервно усмехаясь. «Я последний сын у вас», — сказал он. «Не забудьте об этом». «У Иова, мой друг, Бог и все взял. Да он не роптал, а только сказал: Бог дал, Бог и взял. Твори, Господи, волю свою. Так-то, брат». «То Бог взял, а вы сами у себя отнимаете. Володя, но ты, кажется, пошлости начинаешь говорить». «Нет, это не пошлость, а правда. Всем известно, что Володя...» «Нет, нет, нет, не хочу я твои пошлости слушать. Да и вообще, довольно. Что надо было высказать, то ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить. Посидим, да поговорим. Потом поедим, выпьем на прощание и с Богом. Видишь, как Бог для тебя милостив. И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трюх да трюх, и не увидишь, как доплетешься до станции». «Послушайте, наконец, я прошу вас, ежели у вас есть хоть капля чувства...» «Нет, нет, нет, не будем об этом говорить. Пойдем в столовую. Маменька, поди, давно без чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать». Иудушка сделал крутой поворот и почти бегом направился к двери. «Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставлю!» — крикнул ему вслед Петенька. «Хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать!» Иудушка воротился назад и встал прямо против сына. «Что тебе от меня, негодяй, нужно? Сказывай!» — спросил он взволнованным голосом. «Мне нужно, чтобы вы заплатили те деньги, которые я проиграл». «Никогда!» «Так это ваше последнее слово?» «Видишь!» — торжественно воскликнул Иудушка, указывая пальцем на образ, висевший в углу. «Это видишь? Это папенькино благословение! Так вот, я при нем тебе говорю! Никогда!» И он решительным шагом вышел из кабинета. «Убийца!» — пронеслось вдогонку ему.